Ситуация. Ученики всем классом ушли с урока литературы. Учительница собрала весь класс и устроила им проработку. Как человек наблюдательный, учительница заметила, что чем больше она класс прорабатывает, тем дружнее дети становятся между собой. В чем ошибка учителя литературы? Решение. Нельзя делать замечания всем участникам беспорядка сразу. Прорабатывать группу как таковую. Надо в таких ситуациях лишать их поддержки друг друга. Поэтому проработка, если она необходима, должна проводиться по отдельности с каждым учеником. Таким образом участники конфликта противопоставляются. Хороший я и плохой другой. Противопоставление я другой, как мы они, выполняет защитную функцию. К образу другого отношение пристрастное. Он ответственен за конфликт, он наделяется плохими чертами. Своя позиция усиливается, а чужая обесценивается.